Он полез по лестнице. Катрин последовала за ним. От подошвы шахты до поверхности было устроено 102 лестницы, все одинаковой длины, около 7 метров. Каждая поставлена была на узкую площадку, занимавшую весь поперечник колодца. Человек с трудом мог протиснуться в оставшийся свободным квадратный тесный просвет. Это была как бы плоская труба высотою в 700 метров. Между стенкой шахтного ствола и стенкой сруба, в котором прежде двигалась клеть, тянулась вверх сырая, темная, бесконечная нора, где правильными ярусами громоздились одна над другой лестницы, поставленные почти отвесно. Сильному мужчине и то требовалось 25 минут, чтобы одолеть этот гигантский подъем. Впрочем, запасным ходом пользовались лишь в случаях катастроф. Сначала Катрин поднималась бодро, ее босые ноги привыкли к острому щебню, устилавшему откаточные ходы. Их не резали прямоугольные ступени лестниц, окованные для прочности железом. Руки, крепкие, как у всех откатчиц, без устали хватались за перила, слишком для них широкие. Трудности этого нежданного подъема даже занимали ее, отвлекали от горестных мыслей. Как длинная змея ползла вереница людей по 3 человека на каждой лестнице, такая длинная, что если бы голова уже выбралась на поверхность, хвост еще тянулся бы по настилу над сточным колодцем. Однако до поверхности еще было далеко. Люди, взбиравшиеся первыми, одолели около трети подъема. Никто не произносил ни слова. Ноги ступали с глухим стуком, лампы, словно гирлянда блуждающих звезд, поднимались все выше, выше, бесконечной, все удлинявшейся вереницей. Катрин слышала, как мальчишка-откатчик, поднимавшийся вслед за нею, считал, сколько пройдено лестниц. Тогда и она принялась считать. Одолели 15 лестниц. Приближались ко второму рудничному двору. Вдруг она ударилась головой о ноги Шавали. Он выругался и крикнул: «Эй, осторожней!» От одного к другому звену вся цепь остановилась, замерла. «Что там? Что случилось?» Каждый вдруг обрел голос, спрашивал, ужасался. Особенно волновались нижние. То неведомое, что ожидало их наверху, томило их тем больше, чем выше они карабкались. Кто-то заявил, что надо спускаться. Вверху сломаны лестницы. Всех терзал страх. Вдруг впереди разверзнется пустота. Затем из уст в уста перелетело другое объяснение. Какой-то забойщик поскользнулся и едва не упал с лестницы. Никто в точности не знал, что произошло. В начавшемся вдруг шуме ничего не было слышно. Да как же это? Ночевать тут, что ли? Наконец, хотя так ничего и не выяснилось, люди снова начали взбираться вверх. Все так же медленно и тяжко. Опять затопали ноги, заплясали лампы. Должно быть, лестницы сломаны где-то выше. На 32-й лестнице, когда миновали рудничный двор, у Катрин стало сводить судорогой руки и ноги. Сначала она почувствовала только легкое покалывание. Потом ступни и ладони онемели, не ощущали ни железа, ни дерева. Боль сначала тупая, потом острая, жгучая, скручивала мышцы. Вся замирая от ужаса, Катрин вспомнила рассказы старика-деда о тех временах, когда не было подъемной машины и клетей, и когда десятилетние девчонки выносили в корзинах уголь из шахты на своих плечах, карабкаясь по лестницам без перил. Стоило одной из носильщиц поскользнуться или просто куску угля выпасть из корзины, и 3-4 девочки падали головой вниз. Судороги становились нестерпимыми. Никогда ей не выбраться отсюда.